Когда Артем открыл глаза, то первое, что увидел, облупившийся потолок, на котором, оторвавшись с одного крепления, висел светильник с парой люминесцентных ламп. Одна светила мертво-голубым, вторая – желтоватым. Во рту пересохло. Кое-как сев на металлической койке, Артем обнаружил себя в небольшой комнате с облупившейся зеленой краской. Кроме постели, которая на поверку оказалась тележкой для перевозки больных, в помещении еще находился маленький холодильник, старенький, но крепкий табурет, унитаз без бачка, да древняя квадратная раковина из нержавейки в углу. На учительском столе, перекочевавшем в это место прямо из СССР, лежало множество разнообразных хирургических инструментов. Под ним, между тумб с ящиками, пылилась 230-я угловая шлифовальная машина, в простонародье именуемая болгаркой. Отрезной алмазный диск, установленный на нее, фактически отработал свой ресурс. На гвоздике висело два черных фартука мясника. Рядом со столом стояла желтая тепловая пушка, направленная на тележку для перевозки больных. Нагревательные элементы накалились, но вентилятор молчал. Пол в помещении покрывал коричневый линолеум, местами пропаленный, местами протертый. Вокруг тележки для перевозки больных он оказался щедро запачкан черными пятнами. Больше всего Артема поразило то, что он увидел в широком коридоре. Там в углублении текла самая настоящая река. Курьер даже потер глаза, совершенно не понимая, где оказался. Шорты и футболка, как и кеды, на нем остались. Непонятно, куда девалась сумка доставщика со спины, а также телефонные ключи от дома. Новенькая бейсболка тоже исчезла. Артем слез с койки, глянул еще раз на стол, покрытый разнообразными хирургическими инструментами. На фартуке мясников. В душе зашевелилось нехорошее предчувствие, но он постарался не обращать на него внимания. Вышел в коридор. Продолговатое 15-метровое помещение освещалось лишь светом из комнаты. С одной стороны оно начиналось с завала, в котором виднелся бетон, камни и земля, а заканчивалось глухой стеной. Помимо комнаты, откуда вышел Артем, наличествовало еще две, но светильников больше нигде не имелось. Бетонный пол коридора по всей длине будто разрезал грунторез. Вода, заполнявшая этот ров, текла из-под завала. Возле глухой стены она закручивалась в водоворот и проваливалась. Импровизированная река оказалась на удивление глубокой, где-то до бедра. Проверять курьер не стал. Он прошелся вдоль коридора, заглядывая в соседние помещения, похожие на то, где очнулся Артем. Судя по всему, они не использовались вовсе. В ближайшем имелась точно такая же тележка для перевозки больных, раковина в углу да унитаз. В третьем обнаружилась только раковина и унитаз. Возле воды в воздухе витала свежесть. Стоило отойти на пару шагов, ноздри сковывал запах затхлости, смешанный с душным смрадом вековой пыли. Артем еще раз прошелся по коридору вдоль комнат, не понимая, где оказался и как сюда вообще попал. Больше всего это место походило на подземный бункер. Потолок висел прямо над головой. Казалось, подпрыгни и стукнешься о него макушкой. Бетонные стены имели метровую толщину. В проеме каждого помещения металлическая коробка, куда в незапамятные времена вставлялась гермодверь. Однако самих дверей и след простыл. На глухой стене коридора имелась местами облупившаяся белая надпись «УЧ-137». Температура в освещенной комнате комфортная, сказывалась работа тепловой пушки. В остальных помещениях оказалось заметно холоднее. Вернувшись к тележке для перевозки больных, Артем вновь огляделся, почесал затылок. Напрягая память, попытался воспроизвести в мыслях, что произошло. Помнил, как на него напали собаки, после властвовала чернота. Однако в голове крутилось, что забыл кое-что крайне важное. Артем еще раз отправился на обход помещения, где очутился. На этот раз заходил в соседние комнаты, слышал, как под ногами хрустела пыль. В каждом из помещений дал время привыкнуть глазам к тьме, чтобы внимательно оглядеть стены. Ничего примечательного не обнаружил. Выхода не имелось, как и входа. Тогда Артем вернулся в единственную светлую комнату. Подошел, поглядел на разложенный хирургический инструмент. Пилы, скальпели, щипцы и еще множество агрегатов, не только названия, но и назначения которых он не представлял. На душе зашевелилось нехорошее предчувствие, когда перевел взгляд с инструмента на темные пятна, коих особенно много вокруг металлической тележки для перевозки больных. Тогда Артем подошел к холодильнику. Пришлось наклониться, чтобы взяться за ручку. Распахнув его, курьер застыл точно замороженный. Во-первых, это оказался не холодильник, а морозильная камера. Во-вторых, она под завязку забита расчлененными человеческими останками. Артем видел кисть и ступню. остальные куски не мог идентифицировать. В следующий миг он закрыл морозильную камеру. Мозг отказывался признавать то, что видели глаза. Выпрямившись, курьер еще несколько мгновений глядел на бетонную стену с облупившейся зеленой краской. Затем наклонился, еще раз открыл морозильник, рассчитывая увидеть там что угодно, кроме частей тела. Чуда не произошло. Артем отчетливо видел, что кого-то расчленили, рассовали по пакетам, а потом впихнули в морозильную камеру. Если судить по кисти руки, мужчину. Он вновь захлопнул морозильную камеру, отошел на пару шагов. Не в силах оторвать от нее взгляд, схватился за лицо. «Твою мать!» – прошептал Артем. Глаза перебежали на разложенный хирургический инструмент, на темные пятна. В голове все моментально встало на места. Хотелось орать, звать на помощь. Невероятным усилием воли Артем сдержался. 100 против 1, что никто, кто сумеет ему помочь, не услышит. Зато услышит тот, кто расчленил человека, упаковал его и заморозил. Требовалось выиграть время, чтобы самостоятельно найти выход. Артем открыл скрипучий кран, собираясь умыться, но вода не текла. Тогда он вспомнил о реке посреди коридора. Опустившись возле нее на колени, с опаской сунул руки. Вода оказалась очень чистой и холодной. Несколько раз умывшись, курьер попробовал ее на вкус. Она напоминала ключевую. Поглядев на завал, из-под которого вода текла, курьер посмотрел на маленький водоворот, в котором она исчезала. Подобравшись ближе, всмотрелся в завихрение, однако что-либо разглядеть не сумел. Решил опробовать. Разувшись, спрыгнул в воду. Холодом пробрало все тело. Дно оказалось узким, рваным, каменистым. При каждом шаге в ступни больно впивался острый бетон. Глубина оказалась чуть-чуть выше колена. Прощупав ногой дыру, курьер понял, что выбраться через нее вряд ли получится, куда бы она ни вела. Диаметр не превышал 10 сантиметров. Вылезая из реки, Артем наткнулся взглядом на распределительную коробку для наружной проводки. После школы он учился в колледже на электрика. Зачем это делал, сам не понимал, ведь ни дня по специальности не работал. Не отрывая от нее взгляда, натянул кеды. Затем прошел в единственное помещение с освещением. Рядом с холодильником имелась розетка, времен распада Союза. В нее подключили тройник, одно из гнезд которого занимала морозильная камера, второе – тепловая пушка, а в третьем находился удлинитель. Проследив взглядом за проводом, Артем увидел, что колодка на 3 гнезда лежала рядом с тележкой. Судя по всему, в этот удлинитель включали приборы, которыми разделывали тело. Проследив за проводом от розетки, курьер увидел, что он шел к распределительной коробке в коридоре. Туда же шел и провод от лампы. Аналогичные распредкоробки имелись возле каждого помещения. Все они соединялись одним кабелем, который скрывался в завале. «Вот как», – почесал подбородок Артем. Выходило, что данное сооружение до сих пор использовалось. По крайней мере, электричеством обеспечивалось. В этот момент его точно громом поразило мыслью, что некто его сюда затащил со вполне определенными целями, а после случилось непредвиденное – обвал. Теперь он тут замурован заживо. Хоть воды и вдосталь, но из пищи только чей-то разделанный и замороженный труп. Впервые в жизни Артема пробрало настолько первобытным ужасом, что он едва не завопил во всю глотку о помощи. «Стоп! Стоп!» – схватил себя обеими руками за волосы так, что едва не взвыл от боли, непроизвольно ослабил хватку. Боль немного привела в чувство. Вариант, что его здесь замуровало, маловероятен. Да и что это вообще за место? Артем еще раз обошел немногочисленные помещения, все внимательно осмотрел. Пришла мысль, что попал в некий жестокий эксперимент, наподобие пилы, который в юности засматривался. Только от него ничего не требовали сделать, да и видеокамер не имелось. Еще раз стянув кеды, он залез в воду рядом с завалом. Пощупал его под водой в поисках скрытого лаза, но тщетно. Вода текла прямо сквозь нагромождение камней. Приложившись ухом к одной из дыр, Артем прислушался, но ничего кроме журчания не уловил. «Эй!» — крикнул он между каменных глыб. «Есть там кто? Помогите!» Ответом ему стала тишина и журчание воды. «Эй! Эгегей!» — закричал он уже намного громче. «Помогите! Слышит меня кто? Помогите!» Он вновь приложился ухом к одной из дырок в завале. В этот момент курьер услышал. Вначале не поверил собственным ушам, однако звук приближался. Тихий, едва различимый. При этом перепутать его с чем-то невозможно. Артем слышал сирену спецслужб. Сердце тревожно заколотилось в груди, словно собиралось пробить грудную клетку. пришло понимание, что звук раздавался не из-за завала, а откуда-то из другого места, будто сверху. Подняв глаза, курьер увидел темное отверстие прямо над рекой, прямо над головой. Даже удивительно стало, что раньше его не приметил. Именно оттуда сирена спецслужбы доносилась. Сколько Артем не вглядывался во тьму, ни проблеска света не увидел. Сирена вскоре начала удаляться. Теперь стало понятно, как попал в это место. Выход находился прямо над головой. Но как по нему взобраться наверх, Артем не представлял. Земляные стены вряд ли позволят это сделать. Собственно, он даже толком подобраться к отверстию не мог. Оно находилось в паре метров от завала. В паре метров от берегов подземной реки. Из самой реки Артем не дотягивался даже до его краев. Возникла идея подтащить тележку для перевозки больных, чтобы достать с нее. Однако Артем тут же отверг эту мысль. Дотянуться, пощупать земляные края он сумеет. Да какой от этого толк? У тех, кто его сюда заточил, имелось приспособление для спуска и подъема, которое они оставляли наверху. Вход, естественно, закрывали. Кричать, просить о помощи курьер не решился. Что-то ему подсказывало, этим он вызовет лишь гнев тюремщиков. Если он едва расслышал завывавшую сирену спецслужб, то его слабые крики вряд ли кто-нибудь услышит. Ноги в ледяной воде замерзли. Артем выбрался. Отряхнув конечности, натянул кеды. В этот момент в голову пришла любопытная идея. Походило на то, что он оказался в подземном бункере, часть помещений которого отрезана от основного сооружения завалом. Эту часть помещения маньяк решил использовать для своих мерзких делишек, пробив дыру с поверхности. Однако остальные помещения бункера явно использовались по прямому назначению. Об этом красноречиво говорил тот факт, что в него подавалось электричество. Значит, он мог оповестить хозяина бункера о том, что он здесь, устроив короткое замыкание. Сработает защитная автоматика, которую обслуживающий персонал не сумеет вновь включить, не докопавшись до проблемы. Через мгновение пришло понимание того, что идея провальная. Что бы сделал он, будучи электриком, обслуживающим этот бункер? Решил бы, что произошел обрыв в завале, который дает коротыша. Затем отключил бы эту линию в ближайшей распредкоробке. «Думай, думай, думай!» – начал прохаживаться Артем вдоль подземной реки. Невольно его взгляд цеплялся за морозильную камеру. В голове до сих пор плохо укладывалось происходящее. Казалось, что все увиденное внутри ему померещилось. Курьер даже подошел и открыл морозильную камеру. Наткнулся взглядом на ладонь и ступню. В этот момент Артема пронзил воспоминание о том, что с ним произошло после нападения собак. Он сумел от них отбиться, прыгнув в морду альфа-самца из перцового баллончика. В это время из ближайшего дома к нему вышел высокий и крепкий старик, который ударил его электрошокером. После курьер действительно ничего не помнил, ведь находился без сознания. «Вот урод!» – прорычал Артем. Ноги сами поднесли его к столу со всевозможным медицинским инструментом. Глаза забегали по приборам, примеряясь, что можно использовать в качестве оружия. Несмотря на разнообразный инструмент, большинство в качестве самообороны совершенно не годилось. Тогда начал открывать ящики левой тумбы. В верхнем хранились разнообразные маленькие пакетики с порошком, а также ложка, пара зажигалок, спички, свечка. В следующем нашлись широкие темно-зеленые ремни для стяжки багажа. В третьем лежал пустой блокнот и две ручки. В нижнем – бело-синяя кружка с фотографией немецкой овчарки. Верхний ящик правой тумбы пустовал. И следующий ничего, кроме пыли, не наполняло. Только в последнем лежал продолговатый деревянный брусок. Когда курьер закрывал этот ящик, его взгляд упал на скальпель. Примерился, тот хорошо сидел в руке. После Артем вышел в коридор. Опустившись на пол, оперся на глухую стену, возле которой куда-то в недра уходила вода. Взгляд остановился на почти незаметной в полутьме дыре в потолке. Теперь оставалось только ждать. Шестое чувство подсказывало Артему, что долго это не продлится. Маньяку захочется проведать новую игрушку. Тогда-то все и случится. Курьер не ошибся. Ждать пришлось недолго.